«Допустим, он бросил тебя. Ради меня или кого-то еще понятия не имею. Мне жаль, что так произошло, но вряд ли ты нуждаешься в моем утешении. Лучше вспомни о Боге или о богах, в которых веришь. С мыслью о них, с молитвой на губах, легче перенести тяжесть потери. В храме единоверы...» Девушка расхохоталась, не дав мне договорить. Но вскоре смех сменился ракочащим звуком подавленных рыданий. «Храм единоверы?» — переспросила Муна, словно не поверив услышанному, скривила рот. «Куда это ты меня послала? Не нужно мне ничье сочувствие, святоша. Меня еще никто и никогда не бросал. Я этого не прощаю. Поэтому ты умрешь». Откинула фалду плаща и... предупреждающий вопль в голове. «Ариша, драконица!» Ее мысли, ее чувства на долю секунды переплелись с моими. Этого хватило, чтобы остановить летящий кинжал. Ошеломленная, я не успела выставить магический щит, но... глухо звякнув, лезвие ударилось о драконий панцирь, закрывший мою грудь. Упало к ногам. Вновь возмущенный рев Ариши. «Погоди, дорогая!» То ли прошептала, то ли подумала я, не понимая, как лучше к ней обращаться. Внутри все пело и ликовало. «Ариша, она здесь, со мной. Мы не будем сейчас превращаться, а то разнесем весь дом. А вот с этой...» Реми говорил, что Мунка — бывшая циркачка. Быть может, она и кидала кинжалы на потеху толпе. Но я не собиралась становиться ее мишенью. Отец и магиня Севиса многому меня научили. Увернулась от второго ножа. И как девушке удалось протащить в дом целый арсенал? Куда смотрел Торос, наш лакей и охранник в одном лице? Уж не на выпадающие ли из платья женские прелести? «Ты!» — завопила девушка, вытаскивая третий. «Прекрати!» — приказала ей. «Я не позволю себя убить, вернее, нас с Аришей. Ее уже убили один раз, а я... я хотела жить и любить и учиться». Взмахнула рукой и Муну прижала к стене. Со всеми ее кинжалами, звериным оскалом на лице и набором бранных слов, не предназначенных для ушей приличных девушек. Собралась было заткнуть ей рот магией, но тут в кабинет вбежала тетя Чарити, сжимая в руках фарфоровый чайник. Без колебаний размахнулась и опустила его на голову девушки. Чайник треснул, рассыпался на мелкие осколки, на которые и опустилась отключившаяся гостья. Содержимое чайника расплескалось, и комната наполнилась запахом успокоительного отвара. «Спасибо», — растерянно поблагодарила я тетушку, склонилась над Муной, жива, но в обмороке, не столько от удара, сколько от морального и физического истощения, вызванного употреблением наркотиков. «Нам будет нужен новый чайник», — произнесла тетушка. Поджала губы. «Зато у нас добавилось несколько ножей в хозяйстве». Сначала я думала вызвать Антора по ментальной связи. Мы только начали изучать этот вид магии, который мне не сказать, что поддавался. «Нет, брат здесь ни при чем». «Магистр Шарес». Темный откликнулся сразу же, примчался как на пожар, вернее, шагнул встревоженный из кольца портала, когда мы уже дожидались его в гостиной. Муна рыдала на моем плече, жалуясь, как сложно в Хольберге найти нормального любовника, чтоб не только деньгами, но и всем остальным тоже вышел. Я же, убрав с помощью магии наркотический дурман, залечивала последствия удара чайником. «Неожиданно», — произнес магистр, уставившись на нас. Я сдавленно усмехнулась, оценив, как вытянулось от удивления лицо темного мага. «Я тут мимо проходила», — вызывающе начала Муна, поднимаясь с дивана. «Дай-ка, думаю, зайду». «Пойдем, моя дорогая», — позвала меня тетя Чарити, встав с соседнего стула, обняла меня за плечи. «Без нас разберутся». И мы ушли на кухню сплетничать. Когда вернулись, в комнате никого не было. Темный маг появился через час, когда уже убирали последствия небольшой потасовки. Подарил тете Чарити новый чайник, а мне красивую шаль. Я пожала плечами. «Вот еще, не надо мне ничего. Получше следите за своими любовницами», — — сказала ему. «Немного тепла и заботы, и тете Чарити больше не придется никого бить чайником». Магистр и бровью не повел, развернул шелковую ткань, под которой оказалась книга. Отдал мне, пользуясь замешательством. «Быть может, она скрасит ваши воспоминания о неприятном моменте», — сказал он. Руки затряслись, когда я прочитала название. «О, неужели сказание о славных деяниях и путешествиях святого Никласа, записанное со слов его учеников? Вернее, со слов людей, считавших себя такими, ведь не было у него учеников». «Это мне?» — спросила у темного мага. «Где вы ее достали? Это ведь такая редкость!» Пришлось поломать голову, но, поверь, это того стоило. Твое лицо... С ним все в порядке. Хотела было вернуть магистру книгу. Не нужны мне его подарки. Но не смогла. Рука не поднималась. Вместо этого все сильнее прижимала ее к груди. «Значит, вы решили книгой вызвать у меня амнезию?» «Очень на это надеюсь». «Вы правы», — вздохнув, сдалась я. «Если у вас есть еще любовницы, пусть заходят. Готова поить их чаем, утешать и слушать рассказы о тяжелой доле. Взамен хочу сказания земель кемирских, Есиоф и Кросского. И я напишу вам список, магистр Шарес». «У тебя и так будет все, что захочешь», — пообещал мне маг. «Все, Лайны. Стоит лишь пожелать, и я исполню любое твое... Поверь, у меня больше нет никого. Все из-за одной маленькой злючки, от которой оказалась я без ума». Развернулся и ушел. А я застыла с открытым ртом. Так и стояла. Ведь я и не догадывалась. Все его слова и полунамеки вылились в сегодняшнее признание. И что мне теперь делать? Так ничего и не придумав, пошла читать книгу с Аришей. Ведь с момента, когда Муна чуть не всадила в меня кинжал, я постоянно ощущала ее присутствие.